Глава 47. Сирена не устояла на ногах и как-то почти бесшумно скользнула на пол. «Любовь — страшная сила», — сказала Галина. Она не смогла удержать девушку, и та сползла на пол. Врач побежал за нашатырем. Все молчали и слушали вой собак. Гнетущее молчание уже традиционно нарушил Еремей. «Рыжий меня к оврагу тянет», — сказал он. «Надо бы фонари раздобыть. В потьмах ни хуя не видно». Не стесняясь женщин, продолжил он. «В багажнике машины есть. Пойдем достанем и поглядим», — ответил Силуянов. На дне оврага, в луче фонаря, виднелась фигура. Собаки смолкли. Следовательно, человек, лежащий там, был еще жив. Опоясавшись веревками, люди силы подняли со дна оврага Гиреева. Он был без сознания, но пульс отчетливо прослушивался. «Везучий», — сказал Еремей, — «с такой высоты сверзился и живой». «Значит, грехов на нем меньше, чем на Кадарской», — констатировал Данилович. «Давайте, ребята, несите его сразу на второй этаж». Все дружно посмотрели на доктора. «Я его там реанимировать буду», — сказал доктор и пошагал вслед за людьми Силуянова. «Еремей», — обратился к сторожу Силуянов, — «а твои собаки могут Филиппа разыскать?» «Не знаю», — ответил тот. «Он же к псарне никогда не подходил. Давайте дадим им понюхать его вещь. Может, получится». Но никаких вещей Филиппа отыскать не удалось. Ни в его бывшей палате, ни наверху ничего не было. Маргарита и Силуянов поднялись в комнату, похожую на лабораторию. Тут царил полный разгром, на полу валялись колбы и пробирки. Разлившиеся жидкости и рассыпанные порошки, соединившись между собой, образовали облако едкого тумана. Глаза слезились, горло нестерпимо першило. Марго подошла к окну и хотела его открыть, но оно оказалось зарешетчатым. Единственным окном в здании, которое прочно было защищено от проникновения. Силуянов подошел к нему и рукояткой пистолета просто выбил стекла. По всему зданию раздался оглушительный звон, сработавший сигнализацией. Ее резкий звон вызвал у людей невольное оцепенение. «Надо же, какая предусмотрительность!» — сказала Марго. «Все предусмотрели. Кстати, а почему ты мне ничего не говоришь о Гекслере? Он что, тоже с ними?» Силуянов с минуту помолчал. «Понимаешь, Лазарь Арнольдович, как узнали мои люди, пришел работать сюда не только за большие деньги. Пумановым на средства узбека разрабатывали лекарства против рака. Ну и испытывали на своих пациентах. На одних оно действовало как лекарство, а на других как яд. Узбек держал здесь своего смотрящего, Филиппа, и через него об этих опытах узнал, после чего заставил их еще и синтетические наркотики изготовлять. Представляешь, какое шикарное прикрытие! Элитный хоспис. Кто подумает, что здесь нарколаборатория расположилась? Да и с местными наркополицейскими, как я понимаю, у узбека полный ажур был. Покойный Митрич записал подслушанный разговор о здешних делах и даже на краю могилы пытался шантажировать. Что поделать, такой уж у него характер был, за что и поплатился несколькими днями своей никчемной жизни. «Стоять, где стоите!» — раздалось сзади. «Сила, брось пистолет!» В проеме стоял Гекслер, держа на вытянутой руке пистолет. «Госпожа Крулевская, сделайте одолжение, подтолкните сей упавший предмет к моим ногам. И еще, там за стендом стоит небольшой такой чемоданчик. Уверяю вас, он совсем не тяжелый. Так вы уж расстарайтесь, и его тоже к моим стопам прислоните. А затем милуйте свое удовольствие, я вам мешать не буду. Более того, старый Гекслер тут лечить, увы, никого не сможет». После этих слов он щелкнул предохранителем пистолета. Оружие Силуянова со звоном упало на пол, но Маргарита осталась стоять на месте. «Ох, как жаль, что вы меня не расслышали!» «Ну так я повторю. Вам, голубушка, можно за свою жизнь не волноваться. Днем раньше, днем позже. А вот кавалера жаль. Чуть дернется и умрет немного раньше вас. Но не горюйте, на небесах обязательно встретитесь. А сейчас быстро за чемоданом!» И выстрелил в воздух. Вторая пуля прямехонько в затылочную часть вашего ненаглядного. Уж я-то анатомию хорошо изучил, будьте уверены, не промахнусь и не сомневайтесь. Марго медленно пошла за чемоданом, негнущимися руками взяла его и медленно понесла своему бывшему лечащему врачу. Свободной рукой он взял чемодан и рухнул на пол. За ним, сжимая кухонную сковородку в руках, стояла банкирша Вера. Ох, да чего же мне было страшно подыматься самой своими ногами на этот чертов второй этаж, вы бы знали. Но курить больно хотелось. У Галины сигарет не оказалось, ну вот я и решила у тебя выцегонить. Только себя пересилила и пару шагов по лестнице сделала, как монолог вашего любимого доктора услышала. Так я мигом на кухню. Думала, ребят Силуянова застану. Но только вот вместо них сковородку раздобыла. Для нас, женщин, незаменимая вещь хозяйстве, буквально на все случаи жизни. Вновь завыли собаки. «Боже, эта ночь когда-нибудь закончится или нет?» Пробормотала Маргарита. «Кто на этот раз?» Собаки выли как-то по-новому, на несколько голосов сразу. Выли долго, протяжно, жутко и жалостливо одновременно. Силуянов снял пиджак, накинул на плечи Марго, посадил ее на скамейку в холле и обнял. «Кончится, королева! Кончится и эта ночь, будь уверена!» За окном сверкнула молния, сразу, без предупреждения, полил южный ливень, сплошной и безжалостный. Сквозь шум дождя, не переставая, продолжали выть собаки. К ним подошел Грубин. «Однако, сколько я здесь чалюсь, — сказал он, — а еще такого воя не слыхал ни разу. Что-то уж из ряда вон приключилось. Сила, будешь ли тоже? Или как? Погоди, успеем. Давай сами во всем разберемся. Все равно они в такой ливень быстро сюда не доберутся. Ладно, пойду к мельнику, — сказал Еремей. Может быть, он мне про этот странный вой путное прокалякает». Марго и Силуянов так и сидели обнявшись. Им было хорошо. Они не слышали и не видели подошедших людей Силуянова, стоящую рядом и ревущую на взрыв Галину. Вернулся Еремей, тронул за плечо Силуянова. «Слышь, Сила, мужчина очнулся, хоть и вернулся со своего далека на грешную землю». «Я чё базарю?» — продолжал старик. «Мельник толдытит, что вой собачий, оттого необычный, что две смерти слились в одну. Два человека разом ласты склеили, один своей смертью, другой нет». Лишь на рассвете, обыскав все вокруг, нашли в помещении электроподстанции два уже полностью остывших тела. «Да, здесь было хорошее мочилово», — сказал Еремей. «Аслан-то наш не глядит, что щуплый да хворый. Сумел этого спортсмена на шины с высоким напряжением толкнуть. Ну а тот в ответ двинул его своим приемом. А много ли больному человеку надо? Вот они разом коньки и откинули». И, не таясь, вытер грязным рукавом глаза. «Ему бы жить да жить. Хороший парень был». Где-то рядом раздался сигнал вызова. «Это из палаты Иннокентия Николаевича», — с тревогой в голосе сказала Галина и опрометью бросилась туда. В палате мельника был Гаврилий Данилович, а рядом с ним стояла худенькая девочка-подросток с огромными синими глазами. Увидев Еремея, она бросилась к нему на шею. «Тебя так долго не было, вот я и пришла, а папа вот», — она показала на мельника, — «он здесь, он живой, и он поправится». В ее голосе было столько детской уверенности, что никто из присутствующих и не сомневался, что мельник поправится, обязательно поправится, иначе и быть не может. Эпилог. Прошел месяц. Узбек и его люди растворились на просторах огромной страны под названием «Россия». Весь его бизнес перешел под структуру Силуянова. Гекслер и Сирена, дабы получить срок поменьше, подписали соглашение о сотрудничестве со следствием и сейчас подробно излагали все, что им известно. Произошли изменения в хосписе под названием «Чудо». Гиреева Родиона Петровича Силуянов отправил долечиваться от полученных ран в берлинскую клинику «Шарите». Говорят, он там идет на поправку. Пока всем хозяйством заправляет Гавриил Данилович. Маргарита Сергеевна Грулевская со дня на день ждет выписки. Осталось пройти еще комплекс каких-то мудреных процедур. В настоящее время она плотно работает над новой программой по привлечению дополнительных спонсоров и удешевлению стоимости пребывания пациентов в этом медицинском учреждении. Но и после выписки она далеко от этих мест не уедет. В поселке усиленными темпами ведется строительство изысканного дома для новой председательницы попечительского совета и ее приемной дочери. Ни Иннокентий Николаевич, ни Оксана, ни банкирша Вера Васильевна на второй этаж не переехали, и медсестра Галина носит всецарицу из палаты в палату, приговаривая: «Вы будете жить, вы все обязательно будете жить».